Положительно, сказал Огюст Пойндекстер. Существует такая вещь, как необоримая гордыня. Греки называли ее хубрис и считали вызовом богам, за которым всегда следует атэ, воздаяние. Он неуверенно протер свои бледно-голубые глаза. Очень мило, раздраженно отозвался доктор Эдвард Баррон. Но какое отношение это имеет к тому, что сказал я? Лоб у него был высокий, прорезанный горизонтальными складками, которые глубоко наморщивались, когда он презрительно поднимал брови. «Самое прямое», — ответил Пойндекстер. «Создание машины времени уже само по себе вызов судьбе, а вы еще усугубляете его своей безапелляционной уверенностью. Откуда у вас убеждение, будто ваша машина способна действовать на протяжении всего времени, исключая самую возможность парадокса?» «А я и не знал, что вы суеверны», — заметил Барра. «Все очень просто. Машина времени такая же машина, как всякая другая. И кощунственна она ровно настолько же. Математически она аналогична лифту, поднимающемуся и опускающемуся в шахте. Так почему же это может грозить воздаяние?» «Лифт не чреват парадоксами», — энергично возразил Пойндекстер. «Спускаясь с пятого этажа на четвертый, вы не можете убить собственного деда в его детстве». Доктор Баррон мотнул головой с раздражением, почти бешенством. «Я этого ждал. Именно этого. А почему бы вам не предположить, что я встречусь с самим собой или изменю историю, сообщив Магеллану, что Стоунелл Джексон намерен сделать бросок на Вашингтон или еще что-нибудь? Я вас спрашиваю прямо, отправитесь вы со мной на машине или нет?» Пойндекстер замялся. «Я... пожалуй, нет». «Почему вы все усложняете? Я ведь объяснил, что время инвариантно. Если я отправлюсь в прошлое, то только потому, что уже побывал там. Все, что я решу сделать и сделаю, я уже изначально сделал. В прошлом, значит, ничего там не изменю. Никаких парадоксов не возникнет. Если бы я решил убить моего деда во младенчестве и сделал бы это, меня бы здесь уже не было. Но я здесь, следовательно, я не убивал своего деда. Как бы я ни пытался его убить, факт остается фактом. Я его не убивал и, выходит, не убью. Вы понимаете, о чем я?» «Да, понимаю. Но правы ли вы?» «Конечно, прав. Господи, почему вы не математик, а только техник с университетским образованием?» Изнывая от нетерпения, Баррон не потрудился скрыть презрительности. «Послушайте, эта машина возможна только потому, что некие математические взаимосвязи времени и пространства верны. Это-то вы понимаете, хотя не способны разобраться в математических тонкостях. Машина существует, следовательно, математические соотношения, которые я разработал, имеют аналоги в реальности. Так, вы видели, как я засылал кроликов на неделю в будущее, и видели, как они появлялись из ничего. На ваших глазах я отправил кролика в прошлое через неделю после того, как он появился». «Ну ладно, со всем этим я согласен». «В таком случае вы должны мне поверить. Уравнения, лежащие в основе этой машины, предполагают, что время состоит из частиц, существующих в неизменном порядке. Если бы порядок расположения частиц мог бы подвергнуться какому бы то ни было изменению, любому изменению, уравнения были бы неверны, и эта машина не работала бы. Данный способ путешествия во времени был бы неосуществим». Пойндекстер протер глаза еще раз и сказал: «Жаль, что я не знаю математики». «Просто подумайте о фактах», — продолжил барон. «Вы попытались отправить кролика в прошлое на 2 недели, хотя послан он был туда за неделю. Вы вот все это создало бы парадокс, верно? А что произошло? Индикатор зафиксировался на сроки в неделю, и перенастроить его не удалось. Создать парадокс невозможно. Так вы отправитесь со мной или нет?» Пойндекстер чуть было не ввергнул себя в бездну согласия, ужаснулся, мысленно попятился и сказал: «Нет». «Я бы не просил вас о помощи», — не отступал барон. «Если бы мог справиться сам, но вы знаете, что для интервалов длиной свыше месяца необходимы 2 человека. Мне нужен кто-то для контролирования шаблонов, чтобы мы вернулись с абсолютной четкостью. И воспользоваться я хочу именно вашей помощью. Ведь мы уже разделяем это великое свершение. Неужели вы предпочтете, чтобы часть славы досталась кому-то третьему? Для новых помощников настанет время, когда мы заявим о себе как о первых путешественниках во времени за всю историю человечества. Господи, да неужели вам не хочется увидеть, что с нами станется через 100 лет, через 1000? Неужели вы не хотите хотите увидеть Наполеона или Иисуса, если на то пошло. Мы будем как... как... Барона словно увлекло собственное красноречие. Как боги! Вот именно, пробормотал Пойндекстер. Хубрис! Путешествие во времени не настолько приблизит меня к богам, чтобы ради этого пойти на риск застрять где-то не в своем времени. Хубрис, застрять! Нагоняйте на себя выдуманные страхи. Мы просто будем двигаться между частицами времени, как лифт между этажами. Собственно, путешествие во времени даже безопаснее, поскольку кабина лифта может оборваться, в машине времени отсутствует сила тяготения, которая сбросила бы нас вниз на смерть. Никаких неполадок быть не может. Я гарантирую. Барон постучал себя по груди средним пальцем правой руки. Я гарантирую. Пробормотал Пойндекстер и все-таки рухнул в бездну согласия, наконец уступив уговорам. Вместе они забрались в машину. Пойндекстер не разбирался в управлении теоретически, как барон, так как не был математиком, и он знал, какими рычагами и кнопками пользоваться и для чего. Барон сел за пульт движения, обеспечивающий силу, которая гнала машину по оси времени. Пойндекстер сидел за шаблонами, которые фиксировали точку отправления, чтобы машина в любой момент могла вернуться назад. У Пойндекстера застучали зубы, когда начало движения отозвалось у него внутри живота, словно от быстрого спуска в лифте, но не совсем. Что-то трудоуловимое и, тем не менее, вполне реальное. «А что если...» Барон рявкнул. «Ничего случиться не может, бога ради!» Тут же последовал сильный толчок, и Пойндекстера отбросило на стенку. «Черт побери!» – пробормотал барон. «Что произошло?» – спросил Пойндекстер еле слышно. «Не знаю, но это не важно. Мы всего на 22 часа в будущем. Выйдем, поглядим, что произошло». Дверь машины скользнула в прорезь. Пойндекстер судорожно выдохнул весь воздух из легких. «Тут же ничего нет!» «Ничего! Ни вещества, ни света! Пустота! Земля сдвинулась!» — истерично закричал Пойндекстер. «Мы этого не учли! За 22 часа она продвинулась на 1000 миль в пространстве, обращаясь вокруг Солнца!» «Нет!» — слабым голосом возразил барон. «Я этого не забыл! Машина сконструирована так, чтобы следовать по ходу времени Земли, куда бы она ни двигалась. Кроме того, даже если бы Земля ушла из-под машины, то где Солнце? Где звезды?» Барон вернулся к пульту. Ничто не поддавалось нажиму, ничто не работало. Дверь не закрылась. Пустота. Пойндекстеру было трудно дышать, трудно пошевельнуться. «Что же произошло?» – еле выговорил он. Барон медленно прошел к центру машины и с мучительным усилием сказал. «Частицы времени. Мы застряли между двумя частицами». Пойндекстер попытался сжать кулаки и не сумел. «Не понимаю. Как лифт? Как лифт?» У барона уже не было голоса, чтобы произносить слова, он только шевелил губами. «Так как лифт, застрявший между этажами». Пойндекстер не мог даже пошевелить губами. Он подумал, без времени ничто не может существовать. Всякое движение замирает, всякое сознание. Все, все. В них минуту-другую сохранялась инерция времени, как тело наклоняется вперед при внезапном торможении автомобиля, но она стремительно замирала. Свет внутри машины померк и погас. Чувства, сознание застыли. Одна последняя мысль, один последний мысленный вздох. Тут остановилась и мысль. На всю вечность, там, где даже вечность не имела смысла, не будет ничего, кроме...